Мы тоже нюхаем препараты, синтезированные профессором Рубцовым. Хорошие препараты. Нас, однако, интересует принципиальный вопрос. Ведет ли метод варьирования молекул к предсказуемому направленному синтезу? Опыт подсказывает – нет. Жонглируя молекулами, химик далеко не всегда получает то, что он задумал. Синтезируя кисет, он легко может оказаться автором рукавицы. Увы, лукавая мордочка случая и тут выглядывает из-за чистокола строгих формул, которыми творцы синтетических лекарств уснащают свои статьи и доклады. Случайность на каждом шагу сбраживает чистое вино химико-фармацевтических идей. И все же ученые с надеждой смотрят в будущее лекарственного синтеза. Он должен стать направленным и станет. В 1947 году видный ленинградский фармаколог Николай Васильевич Лазарев, присматриваясь к тенденциям своей науки, высказал убеждение, что в скором времени наиболее активными лекарствами окажутся те, что по своему химическому строению тождественны составным частям нашего тела, близки природным химическим регуляторам жизненных явлений. Если сегодня, в начале 70-х годов, задать фармакохимикам вопрос, с кого они портреты пишут, то окажется, что свои синтетические портреты творцы лекарств действительно стремятся писать прежде всего с природных веществ, тех, что направляют, регулируют работу человеческого организма. Некоторые болезни возникают как прямое следствие того, что в теле нет или недостает определенных витаминов, гормонов, ферментов, аминокислот. Сейчас уже удается создать многие из таких веществ искусственно. Синтезированные витамины оказывают больным самую прямую помощь при авитаминозах. Искусственно построенные гормоны позволяют лечить и предупреждать многочисленные нарушения эндокринной системы. Берясь за синтез регуляторов жизни, химик предвидит, на какие физиологические процессы будут действовать построенные им вещества. Синтез гормонов, витаминов, ферментов и других биогенных веществ – одно из наиболее перспективных и вместе с тем предсказуемых направлений лекарственного синтеза. Это, конечно, не значит, что синтезируя биогенные препараты или антиметаболиты, химик полностью освобождается от власти случая. Но случайность теперь уже не так фатальна. Ученые крепче держат в руках штурвал направленного синтеза. Вернемся, однако, к рижанам, к тем химикам и фармакологам из Института органического синтеза Академии наук Латвии, которые, недовольствуясь скринингом, думают сейчас о новых подступах к конструированию лекарств. Рижане активны. Стремясь вырваться из тисков случайности, они готовы обратиться к любому методу, который обладает, по их мнению, хоть какой-нибудь предсказательной силой. Ищут новые антиметаболиты, активно работают над тем, чтобы ввести в обиход медицины биогенные вещества, синтетические гормоны, витамины, аминокислоты, ферменты. Не чужд им и метод варьирования молекул. За свой короткий век они перепробовали все те приемы, о которых мы говорили выше. Но кое в чем мои знакомцы из Риги отличаются от химиков и фармакологов других городов. В апреле 1970 года я опубликовал в «Правде» очерк об академике Гиллере и его коллективе. Очерк назывался «Романтика деловитых». Такой заголовок пришел мне в голову после месяца самого тесного общения с сотрудниками института. Несмотря на сугубо практический характер их работы, я имел возможность перечислить множество созданных рижанами новых медикаментов, пестицидов, гербицидов и ветеринарных лекарств. Общий дух этого учреждения показался мне явно романтическим, даже с уклоном в фантастику. Удивило меня еще одно. Обычно носителями романтического начала оказывается молодежь. А в Риге наиболее невероятны идеи. Вспоминаются слова Нильса Бора о безумных теориях, без которых невозможна наука. Высказывает человек отнюдь не юный, сам директор. Я убедился в этом, когда на годичном заседании Академии наук Латвии услышал доклад Гиллера. Годичные заседания Академии – зрелище для постороннего глаза, внушительное и весьма занятное. И не только потому, что в зале заседаний дубовые панели под потолок, кожаные коричневые кресла вокруг лакированного стола. Собирается весь научный цвет республики, но и потому, что доклады на годовых заседаниях содержат самые интересные открытия последнего года. А так как академики и члены-корреспонденты представляют разные отрасли знания, от истории и филологии до геологии и металлургии, то докладчики вынуждены излагать свои работы в популярной форме. Таким образом, годовые заседания превращаются в своеобразный вечер популяризации науки, где одни академики просвещают других академиков. И именно так, с расчетом на людей образованных, но далеких от химии, построил свое сообщение академик Гиллер. Могу засвидетельствовать, его речь на тему «Биоорганическая химия и технический прогресс» академической публике пришлась по вкусу. Надо сказать, что Соломон Аронович Гиллер – отличный популяризатор. В молодости он даже руководил в газете отделом пропаганды науки и тогда же опубликовал две научно-фантастические повести. Но я думаю, что своих коллег на годовом собрании привлек он не только ораторскими способностями. Фантастически увлекательной предстали перед слушателями сама биоорганическая химия, ее новые возможности и блистательные перспективы. Гиллер напомнил об успехах науки за последние годы. Успешно решена проблема органического синтеза ряда белков, в том числе гормона инсулина. Синтезирован фермент рибонуклеаза и другие ферменты. Можно ожидать, что очень скоро будет построен инвитро гормон роста человека. Примечание. Инвитро, латынь, в стекле, то есть в лабораторном опыте. Во всяком случае, химикам уже удалось расшифровать последовательность, в которой 184 аминокислоты располагаются в составе этого сложнейшего гормона. Возможность практического применения подобных искусственных белковых или пептидных гормонов в результате их искусственного получения путем органического синтеза вызовет настоящую революцию в медицине и сельском хозяйстве, сказал Гиллер. Впервые человек сможет регулировать рост и развитие многих млекопитающих, в том числе и самого человека. А дальше? Одной из кардинальных проблем современной биоорганической химии и молекулярной биологии академик Гиллер считает синтез систем, с помощью которых можно записывать определенную биологическую информацию, понятную для аппарата клетки, управляющего жизненными процессами. Очевидно, в самое ближайшее время в лабораториях мира начнется массовый искусственный синтез генов, то есть таких нуклеиновых кислот, которые, в отличие от естественных, возникших в процессе эволюции живой материи, будут содержать биологическую информацию, искусственно внесенную учеными. «Как бы это ни звучало фантастично, — заявил докладчик, — с началом синтеза искусственных генов мы подходим к созданию первых живых существ, простейших вирусов или фагов, которые, как известно, находятся на границе живого и неживого мира. Но пока речь идет не о постройке живых существ, а о проблеме значительно более простой. Ученым предстоит ответить на вопрос: можно ли вообще заставить живую клетку читать информацию, заложенную в искусственно синтезированные системы, так же, как клетка делает это, считывая информацию с природных нуклеиновых кислот? В принципе, академик Гиллер считает, что наука этим процессом владеет, хотя на пути химиков-синтетиков и стоят серьезные трудности. О том, что это за трудности и как рижские ученые собираются их преодолеть, мы узнали из второй части доклада. Американский ученый, нобелевский лауреат Кхорана синтезировал искусственный ген. Этот сложнейший синтез не удалось, однако, довести до конца только химическим путем. Кхоране пришлось сочетать чисто химический синтез с ферментативным. Это значит, что часть синтетического процесса, которым наука пока еще не владеет, человек поручил провести микроорганизмом. Гиллер выразил глубокое уважение таланту своего американского коллеги. Однако одновременно он поставил перед слушателями вполне резонный вопрос. В любом ли случае необходимо строить все сложное здание гена целиком? Всегда ли необходимо повторять в деталях то, что воссоздано миллионнолетней эволюцией природы? Синтез Кхораны пока остается уникальным по сложности. Но, может быть, для решения практических задач, в которых заинтересовано человеческое общество, следует на первых порах ограничиться постройкой упрощенной модели носителя биологической информации. Конечно, с тем условием, что эта модель сохранит хотя бы часть биологических функций настоящего гена. Синтезировать упрощенную модель удастся, вероятно, чисто химическим, а следовательно, более простым путем. Подкрепляя свою мысль, Гиллер ссылается на опыт химиков-синтетиков в другой области. Как известно, наука и промышленность не пошли по пути точного копирования природных волокон, хлопка и шерсти. Казалось бы, эволюция природы созидает чудеса, но с точки зрения интересов человека нередко оказывается, что природные химические конструкции отнюдь не идеальны. Например, высокомолекулярное соединение, из которого построена хлопковая нить, в основе своей имеет глюкозу. Из него состоит тот самый сахар, что мы с вами кладем в чай. Нить, конечно, хороша, но с точки зрения химика-синтетика природа использовала слишком дорогой и слишком сложный по своему строению материал. Синтезировать глюкозу химики умеют, но синтез этот слишком дорог и сложен для того, чтобы производить из синтетической глюкозы материал на дамские платья и мужские костюмы. Вместо сахарной нити химики сконструировали полимерную нить иного состава. В результате синтетическое волокно тирелен оказалось не хуже, чем естественное, а для конкретных практических целей даже лучше природного. Так человек, сам продукт эволюции, создает второй искусственный мир. На наших глазах возникает вторичная реакция живой природы, и, что важно, реакция для самого человека более рациональная, нежели первая. То же, что сделано с текстилем, предстоит повторить и по отношению к материалам, из которых построен сам человек. Ген – великое творение эволюции. Он почти идеально предназначен для одного из мудренейших явлений мира – записи и передачи биологической информации. Как мы уже говорили, академик Гиллер видит возможность воссоздать ген искусственно, но в упрощенном, так сказать, виде. Ученый отдает себе отчет в том, что удешевленная конструкция потеряет многие свои природные свойства. «Жизнь прекрасна, но дорога», — гласит старая немецкая пословица —